Только мне не до сна, и душа моя сладкой мукой больна. Грезит о тебе звездной ночью привой, где-то в тишине слышу голос родной. На краю земли, на святом берегу, я свою любовь сберегу, сберегу от фальшивых фраз и нападок судьбы, от пустых обид и жестокой мольбы. Шепчет мне листва о тебе, о тебе, стажет и лучом в моей серой судьбе. И в часы ночи не спешат, не спешат, без любимых глаз остывает душа. Дни и ночь дожди смоют грани любви, я прошу тебя, подожди, подожди. Где-то на краю всех причалов земли нас любовь и счастье настигнет двоих. На краю земли, на святом берегу, я свою любовь сберегу, сберегу от фальшивых фраз и нападок судьбы, от пустых обид и жестокой мольбы. Шепчет мне листва о тебе, о тебе, стажет и лучом в моей серой судьбе. И в часы ночи не спешат, не спешат, без любимых глаз остывает душа. Фальшивых фраз и нападок судьбы, от пустых обид и жестокой мольбы. Шепчет мне листва о тебе, о тебе, стажет и лучом в моей серой судьбе. И в часы ночи не спешат, не спешат, без любимых глаз